Странный это был бар, не похожий на такие же, по основному назначению, заведения, каких было немало в разных концах небольшого городка, расположенного всего в нескольких километрах от периметра. Или, говоря иначе, границы, отделяющие мир людей от мира, где человеческим существам было бы лучше вообще никогда не появляться. В этом баре обычно не было слышно общего гула голосов, хотя людей за столиками сидело предостаточно. А бутылки, в изобилии стоящие на столах, практически не пустили. Сюда приходили не столько отдыхать, сколько говорить о деле. Хозяин бара, а по совместительству и бармен, не жаловался. Почти не имея доходов от спиртного, он, по слухам, неплохо наживался на еде, приторговывая попутно информацией, а может даже и артефактами. Хотя не исключено, что грязные слухи распускали конкуренты, чтобы испортить жизнь одному из самых пристойных заведений в городе. Во всяком случае, так бармен и отвечал всякий раз, когда ему пытались задавать вопросы разные мутные личности, время от времени появлявшиеся зачем-то в баре. Поэтому, когда однажды, после обеда, сквозь открытую настежь дверь в бар уверенно вошла женщина в строгом деловом костюме, бармен отставил в сторону стакан, облокотился на отполированную тысячами посетителей барную стойку и приготовился с печалью в голосе рассказывать о невероятной подлости конкурентов. Несмотря на то, что женщине явно перевалило за тридцатник, выглядела она просто замечательно, двигалась энергично, а когда ее взгляд быстро скользнул по небольшому залу, бармен даже ощутил некоторое любопытство. Незнакомка не походила на тех страдалец, что иногда забредали в бар в поисках мужей-выпивох. «Здравствуйте», — вежливо сказала женщина, непринужденно облокачиваясь на барную стойку напротив бармена. «Я ищу одного человека. Мне сказали, что он бывает в этом заведении». «Мадам!» — галантно сказал бармен таким мощным голосом, что его было слышно, наверное, в каждом углу заведения. «У меня здесь бар, а не справочная служба». Женщина внимательно посмотрела ему в глаза, и от ее пронизывающего взгляда бармену стало как-то даже не по себе. Но начатый им спектакль для постоянных посетителей следовало доводить до конца, и он вопросительно приподнял бровь, словно давая понять, что теперь свою реплику должна произнести незнакомка. Женщина обернулась и медленно обвела взглядом повернутые в ее сторону лица. В баре не было уже ни одного человека, который остался бы равнодушным к предстоящему развлечению. Женщина снова повернулась к бармену, и в руке ее, откуда ни возьмись, появилась крупная купюра. «А налей-ка мне чего покрепче, хозяин», — сказала она громко и отчетливо, явно адресуя свои слова и всем слушателям. «Как скажете, мадам», — хитро улыбаясь, сказал бармен и снял с полки бутылку абсента. В зале раздались редкие смешки. Люди оживленно задвигались, предвкушая интересное зрелище. Бармен тем временем поставил на стойку высокий стакан и доверху наполнил его зеленой жидкостью. Так абсент никто не пил, и все об этом прекрасно знали. Но посмотреть, как приезжая дамочка будет давиться высокоградусным алкоголем, было интересно всем. Женщина спокойно взяла стакан и повернулась лицом к залу, словно и правда выступала на сцене. Всякое движение немедленно затихло. Три десятка человек с напряженным любопытством смотрели на стакан, выпить который целиком рискнул бы здесь далеко не каждый. «Я ищу сталкера по кличке Опер», — громко сказала женщина, небрежно покачивая стаканом, словно гипнотизируя собравшуюся публику. «По жизни его зовут Костя. И если он вдруг по какой-то счастливой случайности забредет сегодня или завтра в этот бар, счастливая случайность получит вот эту красивую бумажку у хозяина заведения». Она повернулась к бармену и положила на стол вторую купюру. «Не откажите мадаме в любезности, голубчик», — сказала она насмешливо. «А за это сдачу от первой денежки можете оставить себе, как и это мерзкое пойло». Она поставила стакан и спокойно вышла из бара. «Но чего уставились?» — грубо спросил бармен, ловко убирая купюры в карман фартука. «Я сам скажу оперу, что его какая-то красавица искала. Не напрягайтесь!» «Да ты его позже меня увидишь!» — буркнул небритый мужичок с лицом пропойцы и заспешил к выходу. «Вот идиот!» — сказал ему в спину человек, сидевший совсем рядом с барной стойкой, вытащил из кармана сотовый телефон и быстро набрал номер. «Опер? Привет, братан!» «Да помаленьку, Кирогазин, да!» «Чё звоню? Тебя тут баба какая-то искала?» «Ну, как какая? Лет 35, шатенка стриженная, в пиджаке и брюках. И такая, знаешь, не из фифочек. Баба-мужик, а не баба. Я бы сказал, что она только что за 20 секунд поимела весь этот чертов бар. Понял уже кто?» «Ну вот и отлично. Сегодня вечером придет снова, по твою душу. Давай, отбой». «Эй, ты!» — хмуро сказал ему бармен. «Для тебя сегодня выпивка по двойному тарифу». Ближе к вечеру женщина в брючном костюме снова появилась рядом с баром, но войти в гостеприимно распахнутую дверь не успела. Темная фигура в мешковатой серой куртке с капюшоном отделилась от грязно-серой стены здания, крепко схватила женщину за руку и быстро потащила за собой по улице. Капюшон, наброшенный на голову, не давал разглядеть его лицо, и женщина испугалась. «Отпусти, урод!» — зашипела она. «Ты даже не знаешь, сколько наживаешь себе проблем!» Как раз в этот момент человек буквально дотащил ее до угла здания и дернул в густую тень раскидистого дерева. «А по-моему, проблемы пока у тебя, Марина», — сказал он, снимая с головы капюшон. Несколько секунд Марина всматривалась в смутно знакомое, хоть и заросшее густой бородой лицо, и только потом поняла, что нашла того, кого искала. «Костя!» «Тихо!» — прижал он палец к ее губам. «Это было очень неосторожно с твоей стороны искать меня здесь таким вот образом». «Твой телефон перестал отвечать больше 2 месяцев назад», — сказала Марина. «Как мне тебя еще было искать?» «Раз перестал отвечать, значит, были на то причины», — морщись сказал Костя. «И значит, не хотел я, чтобы меня вообще искали». «У меня проблемы», — просто сказала Марина. «Я это первым сказал», — усмехнулся Костя. «Рому похитили. И, судя по всему, утащили куда-то сюда, в Призонье». «Какого Рому?» — озадаченно спросил Костя. «Я и забыла, что вы тут друг друга только по кликухам зовете», — с досадой сказала Марина. «У нас что, много общих знакомых Ром? Мужа моего, Романа Андреевича Рывко, то бишь сталкера Топора». «Топора?» — удивился Костя. «Да кому он нах... то есть зачем его кому-то было похищать? Ты ничего не путаешь? Может, просто загулял мужик, устав от семейной жизни?» «Так загулял, что собутыльники его маски на голову от страха натягивать начали», — мрачно сказала Марина, выуживая из кармана смартфон. «Вот, гляди, что мне позавчера прислали». Она провела несколько раз пальцем по экрану и вручила смартфон Косте. На большом экране дорогого телефона видеоролик смотрелся настолько хорошо, что казалось, еще немного, и люди в масках полезут из него на улицу. Правда, через секунду стало ясно, никуда люди в масках не полезут, поскольку заняты очень важным делом. Методично и даже несколько устало они избивали человека, крепко-накрепко привязанного к стулу. Избиваемый походил на сплошной синяк, покрытый к тому же длинными кровавыми царапинами. Его изодранную рубаху покрывали бурые и ярко-красные пятна. При каждом ударе он едва слышно покряхтывал, но выглядел при этом на удивление невозмутимым. На опухшем от побоев лице не было заметно ни страха, ни даже злобы в адрес мучителей. Лишь рассеченные губы кривились в презрительной усмешке. Потрясенный Костя с трудом узнал в нем Топора, сталкера, с которого началась его собственная сталкерская жизнь. Один из людей в маске повернулся в сторону камеры и с наигранным надрывом в голосе сказал: «Год назад этот человек зачем-то приезжал в зону. Покатался по ней пару часиков и решил, что достаточно знает, чтобы начать ее разрушение. Именно после его приезда все у нас стало иначе. Мы считаем, что именно он виноват в том, что в нашей зоне начали происходить ужасные вещи. И поэтому...» — человек в маске сделал выразительную паузу. «Мы требуем за жизнь этого человека 10 миллионов долларов». «И мыло попроси, а то воняет от тебя, как от душного козла», — насмешливо прохрипел Топор у него за спиной. «Если в течение 2 недель денег не будет, мы убьем этого человека, а голову пришлем в подарок его супруге. Инструкция по передаче денег будет приложена к этому обращению». Человек наклонился совсем близко к камере так, что стали видны лишь толстые губы в прорези маски, и добавил. «Да, совсем забыл. Мы не рекомендуем обращаться в мусарню, но и ничего против не имеем. Обращайтесь, сколько влезет. Можете даже журналистам сообщить. Немного известности нам тоже не помешает». Он отпрянул назад и вдруг, ловко крутанувшись на месте, с разворота ударил топора ногой в тяжелом ботинке по голове. Голова пленника мотнулась в сторону, и он завалился на пол вместе со стулом. На этом запись закончилась. «Что это за клоун?» — в полном недоумении спросил опер. «А вот это я и хочу узнать», — ответила Марина. «Но времени у меня не так и много. Всего 10 дней осталось, если верить его инструкциям». «Хорошо, давай пойдем куда-нибудь, где ты еще не успела поразить местный сброд своими манерами», — сказал Костя. «Там и поговорим». «А ты здорово изменился», — сказала Марина, внимательно разглядывая бывшего напарника по работе сквозь клубы сигаретного дыма. «Возмужал, загрубел». Они сидели в почти пустой темной забегаловке, расположенной в полуподвале старого дома, куда Марина одна даже не решилась бы зайти. Мрачные, испачканные копотью стены, еще пахнущие недавним пожаром, небрежно очищенные от сажи столы, тусклые лампы в единственном светильнике под потолком. Костя сходил к стойке и принес 2 кружки пива и большую тарелку с мясом, от которого, впрочем, Марина отказалась. «Ты тоже выглядишь совсем иначе», — сказал сталкер, без всякого смущения, беря с тарелки большой кусок мяса прямо руками. «Как женщина, которая ни в чем не нуждается, а не как замотанный по командировкам репортер телевизионного канала. И мне кажется, что тебе это идет гораздо больше. А теперь рассказывай с самого начала». Марина взяла кружку с пивом, отхлебнула, затянулась сигаретой. Топор пропал по дороге с работы домой. Вечером, задержавшись в министерстве, он отпустил телохранителя, позвонил и обещал почти успеть к ужину. Но не пришел даже ночевать. Телефон его оказался выключенным, и уже ночью, когда Марина умудрилась поднять на уши не только всю министерскую охрану, но и самого министра, который уже по своим каналам подключил полицию, на ее телефон позвонил неизвестный. И предупредил, что Романа Андреевича Рывко искать бесполезно, поскольку этот заместитель министра уже давно, хоть и не по своей воле, покинул столицу. И в компании преданных поклонников едет куда-то очень далеко. Марине было велено успокоиться и ждать следующего звонка. Полиция пыталась отследить местоположение звонившего, но следы звонка быстро потерялись в глубинах интернета. Стандартный план по перехвату преступников в городе и области тоже ничего не дал. Супруги похищенного предложили отправляться домой и ждать хороших новостей, поскольку компетентные органы и без нее разберутся. «Я тогда сразу поняла, что ничем толковым господа полицейские похвастать не смогут», — сказала Марина. «А уж когда мне прислали это вот требование, и я пошла говорить про деньги...» «Можешь не продолжать», — сказал Костя, запивая мясо пивом. «Тебе сказали, что таких денег у полиции нет, но все будет согласовано в самое ближайшее время». «Примерно так», — сказала Марина, закуривая новую сигарету. «Ты стала больше курить», — отметил Костя. «Вообще не курила. Представляешь, совсем бросила», — поморщилась она. 2 дня назад начала снова. «Ну хорошо, хватит ходить вокруг да около», — проговорил Костя решительно. «Чем я могу помочь?» «Эти уроды, судя по их намекам, прячутся где-то за периметром, в зоне», — сказала Марина. «А ты, как я слыхала, здесь уже свой вполне человек. Давай соберем бригаду, поищем информацию, найдем и освободим топора. Деньги — не проблема». «Чего-то подобного я и ожидал», — со вздохом сказал Костя, — «хоть и не столь резкого. Отвык я уже от общения с тобой». «Что не так?» — сразу оценила скептически тон напарника Марина. «Много чего. Но прежде всего я по уши в дерьме», — честно признался Костя, отводя глаза и вытаскивая сигарету из пачки Марины. «Тоже, вот видишь, закурил». Хлопнула дверь. В зал ввалился уже заметно нетрезвый гражданин. Обвел всех присутствующих мутным взглядом, громко икнул и вышел обратно на улицу. «Давай решим твои проблемы моментально», — напористо предложила Марина. «И займемся моими. Сколько ты задолжал? Или надо с кем-то из местных авторитетов договориться?» «Не все проблемы решаются баблом», — мягко заметил Костя. «Кровники у меня появились. Не так давно». «У тебя?» — поразилась Марина. «Это кого же ты грохнул, чтоб тебе хотели так отомстить?» «Никого я не грохал», — с досадой сказал Костя. «Но они думают, что именно грохнул». «Рассказывай», — бросила Марина. «Мне в любом случае намного проще и быстрее работать с тобой, чем с неизвестными мне сталкерами. А вдруг все-таки еще и твою проблему попутно решим?» Костя помолчал, словно сомневаясь, стоит ли изливать душу бывшей напарнице. Потом посмотрел на нее в упор и спросил. «А ты готова поверить в то, что будет выглядеть как глупая сказка?» «Я столько слышала за свою жизнь глупых сказок, — ответила Марина, — что давно ничему не удивляюсь. И готова поверить во что угодно, если знаю человека, который эти сказки рассказывает». «Ну хорошо, тогда слушай. Случилось это неделю назад». Это была обычная ходка, каких Костя, а точнее сталкер по кличке Опер, сделал уже не один десяток. Разве что туристы были не совсем обычные, хоть и пытались казаться самыми заурядными любопытными богатеями. Семеро мужчин, крепких и подтянутых, точно спортсмены, вели себя развязно, громко смеялись по любому поводу и активно злоупотребляли спиртным. Только глаз у Опера был уже наметан. Мельчайшие особенности экипировки, движений, жестов в совокупности выдавали в туристах вполне профессиональных искателей приключений, а не обычных зевак. Но клиенты платили хорошие деньги именно за то, чтобы проводник держал свои вопросы и догадки при себе. Ну и вел по маршруту, разумеется. Двух туристов из этой группы, похожих как две капли воды, в дорогу провожал третий, точно такой же. Если бы не разница в одежде, его легко можно было бы спутать с теми, кого он провожал. Опер впервые в жизни видел трех братьев, настолько неотличимых друг от друга. Сперва все шло по плану. Туристы с удовольствием фотографировались на фоне аномалий, с аппетитом обедали сухими пайками и, на удивление, беспрекословно подчинялись каждой команде своего проводника. Вместо того, чтобы радоваться столь гладкой ходке, Опер все больше ощущал какое-то неудобство, а потом и тревогу, причины которой не смог сам себе внятно объяснить. Все очень быстро начало меняться в тот момент, когда туристы вдруг предъявили своему проводнику ультиматум. Они хотели свернуть с оговоренного маршрута к некой точке на карте, куда Оперу соваться совершенно не хотелось. После короткого, но крайне эмоционального скандала сталкер подчинился. «Был бы на моем месте топор, — сказал Костя, глядя Марине в глаза, — он бы, наверное, сумел развернуть ситуацию в свою пользу. А я не смог. Зато и поплатился». Несмотря на все опасения Опера, к месту, указанному на карте туристами, они вышли достаточно легко. Лишь незадолго до цели на них выскочила совершенно обезумевшая от страха дикая свинья. Костя еще только собирался подстрелить на всякий случай опасное животное, а туристы уже резво повытаскивали стволы и за несколько секунд буквально нашпиговали свинью свинцом. Причем выглядели при этом скорее азартно, чем испуганно, хотя животное весом центнеров 3 обладало весьма устрашающим набором клыков и рогов. Разглядывая тушу, изорванную выстрелами в лохмотья, Опер окончательно утвердился в мысли, что команда его туристов сплошняком состоит либо из бывших военных, либо из ветеранов спецслужб. Хотя почему обязательно бывших? Вскоре они вышли к заброшенному бункеру, подходы к которому выглядели так, словно здесь много лет не ступала нога человека. Бетонные плиты едва проглядывали из-под естественных наслоений земли, а вход больше напоминал яму, под углом уходящую в грунт. Тем не менее, туристы сразу повеселели и начали говорить о том, что пропажа, на удивление, легко нашлась. «Потом мне велели тщательно смотреть местность вокруг на предмет аномалий, чтобы, значит, не было под землей сюрпризов, которые можно обнаружить сверху. После чего отвели в сторону и сказали ждать, пока они не закончат свои дела и не вернутся». Костя замолчал, словно совсем забыв о своей собеседнице. «А дальше?» — спросила Марина, которой надоело ждать. «А дальше ничего», — сказал Костя. «Прошло много времени, но они все не возвращались. А когда я через несколько часов пошел их искать, то не нашел никого. Мало того, бункера тоже не было». «В смысле? Не поняла?» «Бункер и люди исчезли. Заблудиться там было негде. Вот и все. Я уже начал думать, что все это мне приснилось, пока не нашел вот это». Костя положил на стол длинный нож с темной эбонитовой рукоятью, с кровостоком на блестящем лезвии и удобной изогнутой к рукояти гардой. «Нож одного из туристов?» — с пониманием спросила Марина. «Да. Причем его воткнули в дерево, словно знак оставили». «Это ты на что намекаешь?» — спросила Марина, закуривая новую сигарету. «Ни на что. Просто констатирую. Странные люди приходят в странное место, где исчезают при странных обстоятельствах. Причем, насколько мне известно, подобные истории совсем не редкость сейчас в зоне. Но это еще не все. Было еще кое-что странное». «И что же?» — с интересом спросила Марина. «Серебристый туман. Я видел его там, как раз перед тем, как отправиться на поиски». Марина несколько секунд смотрела на него, глубоко затягиваясь. Потом сказала. «Бронепоезд с установкой профессора стоит на приколе. Я узнавала. Сам Ломакин в тюрьме. Версоцкий и этот его подопечный юноша-монстр надежно закрыты в какой-то суперсекретной психушке под землей. Думаешь, кто-то из ученых построил еще одну установку?» «Нет, все гораздо хуже», — со вздохом ответил Костя. «Мужики в масках на твоем видео сказали правду. После той нашей поездки в зону здесь много чего начало меняться. А это значит, что профессор Ломакин не просто включил свою установку и проверил какие-то теории. Он запустил процесс, который после отключения установки не прекратился. И есть подозрение, что процесс этот только набирает силу». «Ладно», — сказала Марина, — «я все поняла. Но можешь хотя бы посоветовать, к кому обратиться, чтобы не обманули?» «Я сделаю кое-что получше. Сам со всеми договорюсь и соберу тебе команду». «Спасибо, Костя», — с чувством сказала Марина. «Ты настоящий друг. С деньгами я помню. Проблем не будет», — улыбнулся Костя. «В нашем хотеле остановилась. В каком номере?» «В 312-м». «Я постараюсь все уладить до завтрашнего обеда. Сиди в номере и никуда не уходи. Я сам приду к тебе». Он легко поднялся из-за стола и стремительно исчез за дверью. «Все-таки ты очень сильно изменился», — задумчиво произнесла Марина, глядя ему вслед. Марина нервно ходила по номеру гостиницы. Скромное трехэтажное здание больше походило на слегка отреставрированный барак, чем на воплощение иностранного слова «отель», гордо красующееся на олиповатой вывеске. За окном давно стемнело, и городок укрылся плотным одеялом сумрака, лишь кое-где безуспешно отгоняемого слабыми уличными фонарями. Это было настолько непривычно, что Марина вдруг ощутила странное чувство, хорошо знакомое ей когда-то очень давно, но почти забытое за давностью лет. Беспричинный страх. Ей ничего не грозило в этой хибаре, гордо именуемой отелем, поскольку внизу, в фойе, рядом с жуликоватым хозяином, дежурило несколько здоровых амбалов, одним своим видом способных напугать кого угодно. Вокруг гостиницы лежала не зона, по которой ей уже доводилось ходить, а обычный унылый городок. И на нее не охотились жаждущие кровной мести убийцы. Но мрак, выползший откуда-то из самых нехоженных уголков зоны, таил в себе куда большую угрозу, чем какая-то там смерть. Страх смотрел из темноты окна тысячами расширенных от ужаса глаз. Страх недобро скалился зарницами далеких вспышек где-то у горизонта. Страх обещал, что до того, как возьмет жизнь, заставит увидеть смерть тех, кто больше всего дорог. Страх не знал жалости, не оставлял надежд, и ощущался так, словно был неотъемлемой частью этого места, и ему нельзя было показывать свою слабость. Марина потушила свет, подошла к окну, всмотрелась в сумрак ночной улицы. Темнота была практически непроницаемой, но ей вдруг показалось, что из окна дома напротив кто-то смотрит прямо на нее. Страх, которому она сопротивлялась изо всех сил, вдруг разом затопил сознание. Она испуганно подалась назад и рывком задернула штору. В этом маленьком грязном городке, наполненном бандитами и ненормальными сталкерами, она была совершенно одна. И даже Костя, обещавший прийти через пару часов, исчез без следа. А где-то там, в самом сердце чернейшего мрака, неизвестные страшные люди убивали ее мужа. И не было ни малейших гарантий, что он все еще жив. Отчаяние, страх и ощущение полной безнадежности слились в один бескрайний океан, в темных водах которого смелая и сильная Марина вдруг ощутила себя маленькой, беспомощной и никому не нужной. Еще немного, и она потеряла бы контроль над собой, но каким-то невероятным усилием сдержалась, сжала зубы и присела на краешек кровати. По лицу ее текли слезы, но она так и не издала ни звука. Вдруг в дверь номера кто-то тихо поскребся. Марина передернулась всем телом и рывком поднялась на ноги. В полной тишине было слышно, как что-то поскрипывает в перекрытиях старого здания. Прошло несколько минут. Слабый скребущийся звук раздался вновь. И шел он явно со стороны общего коридора. Марина на цыпочках, стараясь двигаться как можно тише, подошла к двери и прислушалась. Тяжелое сопение, словно под ее дверями стояла собака. Потом едва слышный шлепок, как от крупной капли воды, упавшей на пол. Слюна? На мгновение Марине показалось, что она сошла с ума, что нет никакой гостиницы и не было никакого удачного выхода из зоны в прошлый раз, а есть ночь, зона, тонкие стенки палатки и голодный мутопес, жадно тянущий воздух ноздрями в предвкушении беспомощной добычи. «Марина, это я! Открой!» Тихий шепот из-за двери показался Марине громче, чем крик. Чувствуя, как невероятный груз страхов и опасений вдруг уходит прочь, она быстро открыла дверь и едва успела подхватить падающее тело. Охнув, втащила Костю в номер и быстро закрыла дверь. Потом бросилась к окну, тщательно расправила штору, так, чтобы ни малейшего кусочка окна видно не было, и только после этого включила свет. Выглядел бывший напарник просто ужасно. Грязный, мокрый, с окровавленной головой и к тому же в полубессознательном виде. Лишь на мгновение открыв глаза, он прошептал что-то невнятное и отключился. Наверное, в другое время Марина могла бы и растеряться, но сейчас, когда появление старого товарища развеяло все звериные страхи, она чувствовала прилив энергии и уверенности в себе. Первым делом, расстегнув на Косте легкую куртку, она проверила, нет ли у него серьезных повреждений на теле. Для этого ей пришлось расстегивать и легкий бронежилет, наличие которого хоть и удивило ее, но не показалось чем-то совсем необычным. Ткань на бронежилете была изрезана и продырявлена в нескольких местах, но с другой стороны все было цело. Судя по всему, предусмотрительность Кости спасла ему жизнь. Потом, подложив под голову товарища подушку, Марина спустилась на первый этаж и отозвала в сторону хозяина гостиницы. Показав ему пачку наличных и платиновую банковскую карту, она осведомилась, можно ли найти в сей поздний час врача, способного осмотреть больного, и забыть об этом немедленно после получения денег. «Сударыня», — хитро улыбаясь, сказал хозяин, — «вам необычайно повезло. В нашем городе практически у всех врачей невероятно плохая память. А кого нужно осмотреть? Вы не выглядите больной настолько, чтобы вызывать доктора, и я не видел, чтобы к вам кто-то приходил». «И все-таки у меня гость», — после короткой паузы сказала Марина. «Кажется, его пытались ограбить и при этом сильно ударили по голове». «Опять на кухне черный ход повара закрыть забыли», — с досадой сказал хозяин гостиницы. «Похоже, в вашем городе плохой памятью страдают не только врачи», — съязвила Марина. «Впрочем, меня это не касается. Мне нужен лучший врач из числа тех, кто сможет здесь появиться в течение 20 минут. И пришлите кого-нибудь убрать в коридоре». Желательно тоже из числа забывчивых и глухонемых. Она слегка потрепала хозяина по щеке пачкой банкнот и бросила ее на стол. «Богиня!» — с восхищением сказал хозяин, глядя на Марину снизу вверх. К приходу врача Марина полностью освободила Костю от верхней одежды и перетащила его на диван. Пару раз он ненадолго приходил в себя, смотрел на девушку мутным взглядом и снова терял сознание. Тщедушного телосложения мужчина с большим допотопным саквояжем, постучавший в дверь и бесцеремонно отодвинувший Марину в сторону, сперва вызвал у нее недоверие и подозрение. Впрочем, оно быстро прошло при виде того, как быстро и профессионально он осматривает и ощупывает Костю. Марина успокоилась и устроилась на стуле в углу комнаты. «Ничего страшного», — сказал наконец врач, собирая инструменты и перевязочный материал в свой саквояж. Судя по характерным синякам, готов ручаться, что на парне был бронежилет, когда в него стреляли. А удар по голове прошел вскользь и только выглядит страшным из-за порванного уха, хотя не исключаю и сотрясения. Смотрите по самочувствию. Повязку завтра можно снять. Ухо я заклеил, рану на голове промыл и залил лекарством. Все нужные уколы сделал. А теперь, извините, у меня еще два огнестрела впереди. Спасибо, сказала Марина и вытащила несколько банкнот из сумочки. Благодарю, но мне уже заплатили, улыбнулся врач и быстро вышел из номера. Марина растерянно прошла следом, выглянула в коридор, но там уже никого не было. Идеально чистый пол уже почти высох, словно не полз здесь меньше часа назад окровавленный человек. «Интересно, это у них традиция такая? Уходить не прощаясь?» — неизвестно у кого, спросила Марина, еще раз осмотрела коридор и закрыла дверь. До утра больше делать было нечего, и Марина, потушив свет, не раздеваясь, легла на кровать. Прислушалась. С дивана доносилось ровное дыхание Кости. Сперва она думала, что не сможет заснуть до самого утра, но постепенно перед глазами поплыли картинки из прошлого, и Марина начала проваливаться в сон. При этом она вроде бы и не спала, продолжая понимать, что лежит на кровати в убогой гостинице где-то на окраине зоны, но одновременно ей казалось, что она сидит в большой чистой комнате с огромными окнами и листает старый альбом, фотографии в котором похожи на маленькие окошки, в которых показывают кино о прошлой жизни. Вот они с Костей снимают митинг. Что собрало здесь всех этих людей, неясно. Но, судя по обилию флагов и напряженным лицам, повод, собравший тысячи людей, скорее печальный, чем радостный. Вот съемочная группа 13-го работает в военной части. Солдаты ловко стреляют из гранатометов и автоматов, ходят строем и поют песни. А Костя и Марина делают на основе всей этой военной показухи серию патриотических репортажей. Вот новые съемки в больнице. В детском доме, в тюрьме. Снова и снова, словно навязчивый мотив, она переворачивала страницы альбома, и отовсюду на нее смотрела ее собственная съемочная группа. Словно все эти старые изображения ее самой и оператора пытались подсказать ей какую-то мысль. Громко застонал Костя, и сон рассыпался вдребезги цветными искрами. «Пить!» — внятно произнес сталкер. Марина быстро поднялась, включила ночник, схватила со стола бутылку воды и стакан и опустилась на пол рядом с диваном. Костя повернул голову и, выхватив из рук Марины стакан, жадно выпил всю воду. «Еще», — сказал он, буквально пожирая глазами бутылку с водой. Одолев целый литр, он, наконец, удовлетворенно вздохнул и расслабленно откинулся на подушку. «Как ты?» — спросила Марина, щупая рукой лоб напарника. «Я тебе там, кажется, наследил», — хриплым голосом сказал Костя. «Забудь, все убрали», — отмахнулась Марина и, заметив, как напрягся Костя, добавила. «Никто ничего не видел, никто ничего не знает, у всех амнезия». «Это хорошо», — почти сразу расслабившись, прикрыл глаза Костя. «А то негоже как-то мертвецам по гостиницам ползать. Выключи свет, пожалуйста». «Что случилось?» — спросила Марина, щелкая выключателем. «Люди моего кровника нашли меня быстрее, чем я думал», — поморщился сталкер. «И убили». «В каком смысле убили?» — растерянно спросила Марина, опускаясь рядом с диваном на пол. «Напали в темном переулке и попытались связать», — пояснил Костя. «Я сломал одному из них нос, второму пальцы и сбежал. Они успели меня ударить несколько раз ножами, а потом бежали следом и стреляли, пока я не упал с причала в воду. Есть тут у нас озерко с лодками и причалом. Вот туда меня и занесло. Потом я сидел под причалом и слушал, как они обсуждали, стоит ли искать в воде изрезанное и простреленное тело. На мое счастье, решили, что не стоит, что и так все понятно». «Ничего себе погулял», — покачала головой Марина. «Ты не волнуйся, тебя врач осматривал, пока ты был в отключке. Ничего серьезного, разве что сотрясение мозга». «Да», — слабым голосом сказал Костя, — «жизненно важные органы не пострадали. Зато я нашел для твоей будущей команды спасение, хоть и не очень опытного, но честного и безотказного проводника». «Да?» — рассеянно спросила Марина. «И кто же он?» «Сталкер по кличке Опер». «Или ты и правда решила, что я брошу свою напарницу и первого учителя из-за такой ерунды, как кровник?» «Ты серьезно?» — удивилась Марина. Абсолютно. Более того, я нашел одного старого знакомого, который обещал подобрать надежных ребят не позднее завтрашнего вечера. Так что иди и спокойно спи до утра. И я посплю, чтобы к утру гарантированно поправиться. Спасибо, Костя. Марина накрыла его руку своей. Я очень тебе благодарна. Потом она перебралась на кровать и легла, незряче глядя на неразличимый в темноте потолок. «Знаешь, пока мы работали вместе, — сказала она вдруг, — я никогда не задумывалась, что ты значишь для меня. Я счастлива замужем, но все это время меня не оставляло чувство, что с твоим отъездом сюда я потеряла что-то очень важное». И, услышав смущенное покашливание бывшего напарника, рассмеялась. «Да брось, ничего такого. Ты же для меня как младший брат. Вот этого твоего постоянного присутствия, дружеского плеча рядом, мне и не хватало». «Чуть не напугала», — с облегчением сказал Костя. «Кстати, у нас с тобой еще одна большая проблема осталась. Если похитители топора решили залечь на дно, найти их за несколько дней можно только случайно. То есть, если очень повезет». «Можно попробовать организовать слежку в момент передачи денег», — предложила Марина. «Вот здесь у меня лежит инструкция. Пресс фальшивых денег, думаю, найдем». «Я не знаю, кто похитил топора», — сказал Костя. «Но если они не полные кретины, то уж наверняка обезопасили себя от такого примитивного сценария. А если они в зоне сидят, то уж тем более. Здесь кретины долго не живут. Надо что-то такое придумать, чтобы они сами тебя к топору отвели. А уж за тобой бы следом подошел я со штурмовой группой». «У меня же нет способа им посигналить, чтобы попросить о свиданке с мужем», — озабоченно напомнила Марина. «Слушай, а можно здесь слух распустить, что, мол, приехала жена похищенного чиновника, ищет возможность связаться с похитителями?» «Можно», — сказал Костя. «Но вот лично я бы на такое не купился. Рассуждай логически. Вот, к примеру, я похититель. О чем мне с тобой разговаривать? Слушать твои причитания? Я лучше тупо подожду денег». Они замолчали. И вдруг Марина вспомнила свой недавний то ли сон, то ли грезу о прошлой работе. «Слушай», — сказала она, — «а что, если в зону приедет съемочная группа телевизионного канала и предложит денег за интервью с похитителями на фоне пленника? Помнишь, похититель сам сказал, что известность им не помешает». «Ты намекаешь, что мы с тобой изобразим эту самую съемочную группу?» — удивился Костя. «Ну да», — уверенно сказала Марина. «И тогда тебе останется придумать, как оставлять следы там, где мы пройдем с бандитами к заложнику. А по этим следам за нами уже будет двигаться та штурмовая группа, о которой ты говорил». «Хм, это вариант, конечно», — протянул Костя. «Но слишком уж неожиданный. И слабых мест многовато. Надо же распустить слух так, чтобы люди сразу поверили, что мы с тобой телевизионщики, а не переодетые сыщики. Да и знают меня здесь многие. А тебя видели в баре. А мы тебя побреем, причешем, в нормальную одежду нарядим. Да и кто обращает внимание на оператора? Что касается меня, то я же не говорила никому, кто я такая. Журналистка уже здесь, что такого?» «Ну, так-то да», — согласился Костя. «В принципе, можно. Значит, распускаем слух, говорим, что съемочная группа находится в гостинице, покупаем видеокамеру и ждем, пока к тебе кто-нибудь обратится». «Не могу сказать, что этот план безупречен». «А еще я только что придумала, как нам правильно распространить информацию», — сказала Марина. «Но это уж точно подождет до утра». Утром Марина затребовала в номер завтрак на двоих, ножницы, машинку для бритья и станок. «Интересный набор», — сказал Костя, крутясь перед зеркалом и разглядывая синяки на боках и спине и осторожно трогая пальцем слипшиеся от крови волосы на виске. «Как же мне повезло надеть броник на прогулку, а ухо болит, зараза!» На ухе красовался пластырь телесного цвета, но кожа вокруг все равно выглядела устрашающе. «Маскирующий набор», — сказала Марина, критически разглядывая бороду и неопрятную прическу напарника. «Ладно, садись. Будем из бомжа-сталкера нормального такого оператора делать». К тому времени, когда принесли еду, Костя уже был коротко пострижен и гладко выбрит, разительным образом отличаясь от того человека, с которым Марина встретилась накануне. Пока он принимал душ, Марина попросила у горничной подобрать какую-нибудь чистую одежду взамен той, в которой сталкер накануне совершал ночной заплыв. Они сидели за столом у окна, завтракали и думали каждый о своем. Костя, облаченный в широченную футболку не по размеру и спортивные штаны, по привычке проводил время от времени рукой по гладкому подбородку, удивленно отдергивал руку и, смущенно улыбаясь, поглядывал на Марину. «Словно лет 15 вместе с этой бородой сбросил», — сказал он, допивая кофе. «А то», — сказала Марина, — «процент волосатости ты, конечно, потерял, но молодость украшает мужчин нисколько не хуже, чем свирепый нрав и устрашающий вид». «Ну что, пора браться за дело?» «С чего начнем?» — бодро спросил Костя. «А вот с чего». Марина вытащила смартфон и быстро набрала номер. «Алло, Виталик? Привет!» — сказала она совершенно расслабленным голосом, словно сидела не в номере дешевого отеля, а на берегу теплого моря. «Не узнал, что ли?» «Ха-ха, спасибо, буду считать за комплимент». «Все нормально у меня. Ты же знаешь, я все равно ничего другого не скажу». «Слушай, такое дело. Помощь твоя нужна». «Нет, с деньгами порядок. Мне надо, чтобы ты нас с Костей снова объявил съемочной группой своего канала». «Кто сошел с ума?» «Костя, ну-ка скажи нашему бывшему работодателю, что с моей головой все в порядке». Марина протянула смартфон Косте, и тот послушно сказал. «Здравствуйте, Виталий. Извините, не помню, как вас по отчеству. Марина совершенно здорова. Просто у нас так сложились обстоятельства, что это жизненно необходимо». «Дай сюда», — сказала Марина, забирая смартфон. «Не позорь своим косноязычием ремесло репортера». «Короче, Виталий, не будь козлом, надо позарез». «Ну ладно, ладно, не обижайся. Правда надо». Она замолчала, слушая длинную тираду далекого собеседника, потом довольно улыбнулась и подмигнула Косте. «Спасибо, дорогой, очень выручил. Объявить надо в прайм-тайм, сегодня вечером. И лучше, если ты это сделаешь сам. Только тебе верю, а то больше никого толкового и не осталось, как мы с Костей ушли». «Нет, не завидую, что ты. Пытаюсь сделать тебе комплимент». «Ну вот, надо, чтобы во время объявления шли слайды, где мы с Костей делаем разные репортажи. Ну, помнишь, делали набор промо-фотографий? Вот его можно. Должно быть понятно, что мы с Костей такая съемочная бригада, без подмеса». «Ага. Знала, что ты все поймешь. Умница». «А сказать надо...» «Да-да, бери ручку и записывай». Закончив говорить и бросив смартфон в сумочку, Марина несколько минут смотрела в окно, потом вздохнула и сказала... «Теперь пункт номер два. Мне нужна одежда для тебя и видеокамера. Сиди здесь и никуда не высовывайся. Я сейчас сниму с тебя мерку и пойду по местным лавкам. Нечего тебе лишний раз с таким ухом привлекать к себе внимание». После ухода Марины Костя снова подошел к зеркалу и посмотрел на свое отражение. Он уже и забыл, как выглядел когда-то без бороды и с короткой стрижкой. Молодой человек с темной блямбой, торчащей из-под пластыря на ухе, ни капли не походил на сталкера-опера, убитого вчера вечером неизвестными и утонувшего в небольшой местной луже, которую приезжие иногда и по недоразумению называли озером. Самое же смешное заключалось в том, что брось он сейчас Марину и попробуй сбежать из города, любая случайная проверка документов отразится в милицейской базе и может однажды всплыть там, где не надо. А вот если он уйдет в зону и уже оттуда постарается выйти где-то в другом месте, про кровника можно будет забыть окончательно. «Как все странно получается», — с кривой усмешкой сказал Костя своему отражению. «Словно и выбора у меня никакого нет». С печальным хлопком перегорела лампочка в ванной. Костя вздрогнул, поежился и решил на всякий случай лечь спать. А когда через несколько часов проснулся, то обнаружил, что Марина уже вернулась и кружит по комнате, раскладывая пакеты и свертки. Следом за напарницей в номер ввалился один из охранников гостиницы, поставил на пол две тяжелые коробки, получил купюру и удалился, провожаемый очаровательной улыбкой. «Смотри, что я нам с тобой накупила», — похвасталась Марина, вытаскивая джинсы, тонкие свитера, куртки и открывая коробку с обувью. «Вижу, у топора не было проблем с подбором одежды», — неловко пошутил Костя, глядя на все это разнообразие. Марина мгновенно помрачнела и уставилась в сторону. Костя мысленно обозвал себя бесчувственным болваном. Напарнице и так было тяжело, но стоило ей отвлечься от печальных мыслей, как он снова напомнил о них самым безжалостным образом. «Извини», — сказал он, присаживаясь рядом и кладя руку ей на плечо. «Я не хотел». «Да я понимаю», — грустно сказала Марина. «Просто все время думаю, как он там? Что с ним?» «Да все будет нормально», — нарочито бодрым голосом сказал Костя. «Они же денег ждут, значит, ничего пока предпринимать не будут». Марина с усмешкой посмотрела на него и сказала. «С логикой у тебя, конечно, напряженка, но спасибо за поддержку». «Ладно, давай обновки смотреть и превращать тебя из бродяги в работника камеры и микрофона». Вся купленная одежда пришлась Косте впору. Он с удовольствием покрутился перед зеркалом и удовлетворенно заявил. «Хоть сейчас в любой ночной клуб». «А это идея», — отозвалась Марина. «Не про клуб, конечно, а вот погулять будет не лишним. Чтобы вещички пылью немного покрылись, а то видно, что прямиком из магазина. Да и перед местными помаячим. А вот это тебе для маскировки». Она распечатала одну из коробок и вытащила оттуда большие наушники. «Будешь у нас меломаном», — сказала она, аккуратно пристраивая большие амбушюры у Кости на голове. «Класс!» — только и смог сказать он, разглядывая отражение модного молодого человека, не расстающегося с любимыми наушниками ни на минуту. «Сейчас я приведу себя в порядок, поменяю кое-что в имидже и можем выдвигаться. Заодно и камеру тебе поищем». Правда, найти в маленьком городке профессиональную камеру им не удалось, а на доставку под заказ требовалось не менее 3 дней. Посмотрев же те бытовые модели, что продавались в местных магазинчиках, Костя заявил, что более правдоподобно будет изображать оператор с помощью черной коробки из-под обуви. Марина очень внимательно на него посмотрела и принялась куда-то названивать. «Будет тебе камера ближе к вечеру», — сказала она со смешком. «Качественной картинки и звука не обещаю, но выглядеть будет лучше, чем коробка». Потом Костя позвонил человеку, с которым договаривался накануне о силовой поддержке. Объяснил, что сумел спастись, но сразу же потребовал, чтобы информация об этом никуда не расходилась. А потом попросил еще об одной маленькой услуге. Надо было, чтобы все бары вечером в одно и то же время смотрели по телевизору один канал. 13-й. Ближе к вечеру, когда уставший Костя лежал на диване в номере и прислушивался к пульсированию крови в голове, в дверь громко постучали. «Костя, открой! Это камеру, наверное, привезли!» — крикнула Марина из ванной. За дверью обнаружился неприятный тип в мятой клетчатой рубахе и неопрятных штанах на матерчатых лямках. Тип неприятно ухмылялся, но держал в руках самую настоящую камеру. Во всяком случае, так Косте казалось первые 3 секунды. Потом опытный взор заметил странности, при ближайшем рассмотрении превратившиеся в нелепости. «Здрасте», — сказал тип, неприятно помаргивая жабьими глазами. «Камеру заказывали?» «Камеру заказывали», — твердо сказал Костя. «Но это не камера». «Как это не камера?» — обиделся тип. «Вы что, не видите?» «Костя, забирай», — сказала Марина из комнаты. «Это муляж из цирковой студии». «У нас что, цирковая студия здесь есть?» — изумился Костя. «Не у вас», — поправил тип, — «а в более культурных населенных пунктах. Я, между прочим, 80 километров проехал». «Мы все оплатим», — сказала Марина, появляясь за спиной Кости и протягивая типу деньги. «Вот это уважаемое дело», — сразу подобрел тот. А когда Марина ушла вглубь номера, заговорщицки наклонился к Косте и сказал, «А вот тут, гля, в середке потайной лючок есть, в нем удобно чекушку держать. Смотри». Он что-то нажал, панель в боковой части камеры открылась, и там действительно обнаружилась стеклянная бутылка-фляжка с коньяком. «Камера ваша, а этот реквизит, извини, не продаю», — сказал тип, вытащил бутылку и только после этого отдал камеру Косте. «Классная штука», — одобрил Костя. «Сам придумал?» «Сам», — гордо сказал тип. «А то пока представление закончится, никакого терпежу не хватит дождаться 50 грамм». Вечером Марина и Костя спустились в маленький бар, расположенный на 1-м этаже гостиницы. Здесь почти не было посетителей, но зато был большой телевизор, который Марина тут же попросила переключить на 13-й канал. Директор канала появился в кадре перед самым показом какого-то фильма и начал говорить. Через несколько секунд Костя понял, что директор 13-го не ограничился текстом, что надиктовала ему по телефону Марина. Причем от себя тяну он нес столь красочно и вдохновенно, что скоро Костя сидел красный от смущения, как в раннем детстве. По словам директора 13-го канала, он отправил чуть ли не в логово к фашистам свою лучшую команду мегапрофессионалов. Эпитетами, которых в изобилии удостоились и Марина, и Костя, можно было смело покрывать любой надгробный памятник самого выдающегося человека на планете. Минут через пять бармен во все глаза смотрел на Марину и Костю, а в телевизоре уже вовсю мелькали кадры, где отважная съемочная группа пробивалась сквозь все преграды и брала любые препятствия без разбега, лишь бы доставить новости своим зрителям. Пояснив в конце своей речи, что отважные профессионалы из 13-го поехали в призонный город, чтобы попытаться взять интервью у повстанцев, похитивших важного чиновника, директор не без самолюбования раскланялся и уступил место американскому фильму. Повернув голову, Костя обнаружил, что у входа в бар собрался почти весь персонал гостиницы. Впереди всех стоял хозяин с маленьким телевизором в руке и, открыв рот, пялился на Марину. «М-да», — сказала та, — «отжег Виталий так, что нас теперь в зону на руках понесут». Не прошло и двух часов, как телефон в номере зазвонил, и уверенный мужской голос сказал, поднявший трубку Марине. «Мы те, кого вы ищете. Если вы еще не передумали, запоминайте наши условия. Мы готовы дать интервью и показать пленника завтра утром». В тишине раннего утра спецбаза при Институте изучения аномальных явлений могла показаться примером незыблемости и спокойствия. Ее тяжелые двухэтажные корпуса, выложенные из массивных бетонных блоков и кирпича, пулеметные вышки, нескончаемые ряды колючей проволоки, ангары, склады и бесчисленные вентиляционные трубы, намекающие на обилие подземных помещений, на первый взгляд могли выдержать не просто всплеск аномальной активности зоны, но и ядерную войну, причем находясь в самом ее эпицентре. Казалось, что эту базу, расположенную в непосредственной близости от периметра, не сможет потревожить даже танковая армия. Тем удивительнее показались охране гулкие удары, идущие откуда-то изнутри тюремного блока, и громкие крики, по всей видимости, одного из заключенных. От этого шума проснулся даже дежурный надзиратель блока, а уж часовые на вышках и подавно подняли тревогу. Доложили в караульное помещение о нештатной ситуации на территории базы, включили дополнительные прожектора и приготовились стрелять на поражение. «Ну чего, чего расшумелся?» — недовольно ворчал старый надзиратель, тревожно прислушиваясь к доносящимся с улицы звукам. «Вон аж караул поднялся по тревоге! Да прекрати же ты стучать, профессор!» Он остановился перед тяжелой дверью единственной занятой сейчас тюремной камеры, в которую изнутри методично долбили чем-то тяжелым. «Ну, хватит уже!» — спокойно, но громко сказал надзиратель. «Чем больше стучишь, тем дольше будешь сидеть в карцере. Феоктист Борисыч, ты меня слышишь, нет?» «Я, наконец, все понял!» — заорал из-за двери тот, кого надзиратель назвал Феоктистом Борисовичем. «Во всем виновата ошибка в расчетах. Мне срочно нужен любой начальник. Зовите командира базы. Звоните директору института. Информация сверхсрочной важности». «Да ты что, совсем с ума сошел?» — удивился надзиратель. «Время 5 утра. Все начальство спит еще. И долго еще спать будет. И тебе советую лечь и подремать. А после завтрака поговорим». «Да ты что, не понимаешь, тупая башка?» — закричал Феоктист Борисович. «Речь идет о вещах колоссальной важности. Каждый час промедления увеличивает объем энтропийных явлений. Впереди катастрофа». «Профессор Ломакин», — строго сказал надзиратель, — «если не перестанешь буянить, я тебя поутру лишу пирожка на завтрак. Или вообще чай без сахара налью». «Что за бревно?» — буквально взвыл за дверью Ломакин. «Слушай, ну один звонок моему знакомому можешь сделать? Не начальнику, просто хорошему человеку. Ну, пожалуйста». «Ну, если потом обещаешь не шуметь...» С некоторым сомнением в голосе протянул надзиратель, оглядываясь на свою каморку, где раздавались тревожные трели внутреннего телефона. «Не обещаю, клянусь, сразу замолчу!» — крикнул Ломакин. «Смотри, в моем списке дозволенных абонентов телефон под номером 2. Господин Кудыкин, звони немедленно. Скажи ему следующее. Ломакин знает, что происходит в зоне. Ломакин знает, как это исправить. Запомнил?» «Запомнил», — буркнул надзиратель. «Ложись спать». «Нет, я буду ждать результатов», — сказал Ломакин. «Непременно вернись и скажи, чего он скажет». «Ладно», — буркнул надзиратель и порысил к разрывающемуся от возмущения телефону. Успокоив дежурного по базе и начальника караула, надзиратель открыл тетрадку с телефонами, нашел нужный номер и, подслеповато щурясь, принялся нажимать кнопки на телефоне. Через 5 минут он, порядком испуганный, прибежал к двери камеры и принялся выговаривать своему заключенному. — Ты что? Ты зачем сказал, что это простой человек? Это же целый полковник! Я разбудил полковника Кудыкина! — Что он сказал? — нетерпеливо закричал Ломакин. — Известно что! — возмущенно закричал в ответ надзиратель. — Рассердился, что его разбудили, и сказал, что скоро приедет. Иначе, чтобы по шее мне надавать. — Ох, и нагорит мне из-за тебя! Чтобы я еще раз доброе дело сделал! — Спокойной ночи! — с облегчением сказал Ломакин, а следом заскрипела панцирной сеткой койка. Через 3 часа к базе подъехал военный УАЗик. Заключенного Ломакина начальство потребовало отвезти в кабинет командира базы. И обратно в свою камеру, к огорчению надзирателя, он уже не вернулся. «Здравствуйте, феоктист Борисович», — сдержанно сказал полковник Кудыкин, поднимаясь из кресла навстречу Ломакину. Облаченный в новую камуфляжную форму, перетянутый портупеей, полковник смотрелся, как год назад, практически безупречно. На резко очерченном, словно высеченном из камня лице, застыло вежливое выражение, по которому было нелегко догадаться об истинных чувствах его владельца. В кабинете командира базы, помимо самого хозяина кабинета и Кудыкина, расположились 2 гражданских. Все они с любопытством смотрели на прибывшего под конвоем заключенного. В отличие от Кудыкина, Ломакин здорово похудел и постарел, но задорный блеск в его глазах, казалось, стал только ярче. «Здравствуйте, полковник! Здравствуйте, господа!» — раскланялся Ломакин. «Вы позволите мне присесть? А то все сижу да сижу, а присесть давно никто не предлагал». «Конечно, профессор!» — вежливо улыбнулся полковник, жестом предлагая Ломакину занять большое мягкое кресло рядом с журнальным столиком. «Я не профессор. Сколько раз вам говорить?» — рассеянно сказал Ломакин, оглядываясь по сторонам. «Давным-давно не занимаюсь профессорской деятельностью». «А вы позволите немного коньячку? Вижу, вон стоит в шкафчике». «Вы большой ученый, феоктист Борисович», — все так же сдержанно сказал Кудыкин. «Поэтому все и привыкли звать вас профессором. Правда, раньше вы, кажется, не злоупотребляли алкоголем». «А я и сейчас не злоупотребляю», — сказал Ломакин, подошел к шкафчику и вытащил из него бутылку. Внимательно изучив этикетку, он вдруг, словно опомнившись, повернулся к хозяину кабинета и, потрясая бутылкой, выразительно спросил: «Вы позволите?» «Балуешь ты моего зэка, Кудыкин», — с ухмылкой сказал командир базы, но возражать не стал. Все терпеливо ждали, пока человек в униформе заключенного нальет себе в бокал коньяк, блаженно принюхается, развалится в кресле и с наслаждением пригубит ароматный напиток. Все понимали, что раз Кудыкин не постеснялся их собрать в такое время здесь, речь идет о чем-то слишком важном, чтобы на фоне этого нагловатая выходка ученого имела хоть какое-то значение. Наконец Ломакин довольно улыбнулся, огладил рукой скромную бородку и, отставив бокал в сторону, сказал: «Благодарю вас, господа, что не проявляете нетерпения. Это говорит о том, что здесь собрались ответственные люди, понимающие, что серьезное дело не терпит суеты. Как вы, наверное, знаете, я не бросил научную работу после того, как меня посадили за решетку. Более того, не имел права ее бросить после всего случившегося». В полной тишине Ломакин обвел всех присутствующих торжественным взглядом. «Сегодня ночью я закончил свои расчеты и могу вам сказать, что теперь прекрасно понимаю, к чему привело включение моей установки на борту бронепоезда почти год назад». — Это мы и сами знаем, — поморщился Кудыкин. — Что дальше? — О, я не собирался мериться с вами осведомленностью, полковник, — усмехнулся Ломакин. — Но для того, чтобы вы мне поверили, я должен продемонстрировать, что расчеты мои верны. Итак, я не получал никакой информации о происходящем в зоне. Врать не буду, слухи до меня иногда доходят, но они порождены чудовищно необразованным сбродом, который просто не понимает сути происходящего. — А вы, значит, понимаете? — спросил один из гражданских. — Да, — просто сказал Ломакин. — Я прекрасно знаю, что происходит, не имея источников информации за пределами этой тюрьмы. И сейчас вам это докажу. И он рассказал. В чем-то Ломакин, конечно, ошибался, но в целом ситуация, описанная им, выглядела абсолютно достоверно, словно на зэка-ученого работал целый штат осведомителей. Уже год в зоне происходили странные вещи, даже по меркам зоны. Участились пропажи целых групп сталкеров. Нельзя сказать, чтобы такого не происходило раньше, но теперь люди исчезали без малейшего следа, и все разом. Стали появляться новые разновидности мутантов, хотя и года не прошло, как ученые защитили ряд докторских диссертаций, в которых убедительно доказывалось, что скоростные мутации в зоне прошли некий рубеж, за которым живые организмы полностью адаптировались к местным условиям и перестали изменяться. Но что самое удивительное, стали пропадать целые скопления аномалий и появляться в самых неожиданных местах. Собственно, именно на этот эффект пока и списывали все пропавшие группы сталкеров. «Я уверен, — сказал Ломакин, — что зона начала переход в нестабильное состояние. И с каждым днем нестабильность только нарастает. До точки невозврата осталось не больше месяца, может быть, меньше. Запросто может оказаться, что эта точка уже пройдена. А уж чем это все закончится, я даже сказать не возьмусь». «Вы не сказали главного, профессор, — Кудыкин потер виски. Я верю, что вы все верно рассчитали. Сразу поверил, как только мне позвонил этот ваш надзиратель. Ситуация выходит из-под контроля, и все, что бы мы ни делали, оказывается бесполезным. Что нужно предпринять, чтобы остановить этот процесс?» «Все очень просто», — с торжеством в голосе сказал Ломакин. «Запустить мою установку снова, в том же месте, но с другими параметрами». Несколько минут все молчали, пытаясь осознать услышанное. Потом один из гражданских сказал: «Это невозможно». «Вы что, демонтировали с бронепоезда мою установку?» — испуганно спросил Ломакин. «Нет, установка на месте», — быстро ответил Кудыкин, бросая настороженный взгляд в сторону гражданских. «Тут вроде как политически больше вопрос. Не техника, политика». «Как политика?» — удивился Ломакин. «Вы что, с ума сошли? Зона идет в разнос. Еще 2-3 недели, и вам придется проводить массовую эвакуацию населения с огромных территорий. Просто потому, что целые гектары земли со всеми постройками будут исчезать в одном месте и появляться в другом. Вы можете представить, к чему приведет появление городского квартала со спящими жителями прямо посреди зоны?» Гражданские переглянулись. «В качестве альтернативы я предлагаю вам короткое путешествие по старому, хорошо известному маршруту, короткое включение моей установки и скорейшее возвращение обратно», — авторитетно сказал Ломакин. «За пару часов со всей этой угрозой управимся». «А если вы просчитались? Если не поможет ваша установка?» — спросил один из гражданских. «Тогда мы ничего не теряем», — пожал плечами Ломакин. «Повернуть процесс вспять моя установка еще может, а ускорить текущий — нет. Он и так идет на максимально возможной скорости». Гражданские вновь переглянулись, после чего один из них сказал: «Нам необходимо посовещаться и проинформировать руководство страны». «Могу предложить вам соседний кабинет», — сказал командир базы, поднимаясь со своего места. «Там у нас раньше секретчик сидел, пока ему отдельное здание не построили». Через минуту в кабинете остались только он и Ломакин. Профессор залпом допил остатки коньяка в бокале и потянулся за бутылкой. «Признаюсь честно», — сказал Кудыкин, — «что испытываю смешанные чувства от встречи с вами. С одной стороны, я рад вас видеть. Кроме того, всегда был уверен, что вы сможете закрыть тот ящик Пандоры, который сами же и открыли. С другой, вы для меня по-прежнему убийца и беспринципный любитель проводить эксперименты за счет чужих жизней». «Полковник, голубчик», — сказал Ломакин уже слегка пьяным голосом, — «я бы и рад быть только хорошим и всем нравиться. Но у меня это никогда не получалось. Извините. Более того, сейчас я вам дам еще больше поводов меня не взлюбить, поскольку планирую сам принять участие в новой экспедиции, чтобы самостоятельно взнуздать и вернуть в стойло зону». Несколько секунд Кудыкин обдумывал слова Ломакина, а затем сказал: «Не вижу причин, почему бы мне вам отказывать в таком вопросе. Лучше вас все равно никто с установкой этой не справится. Съездим, запустим вашу установку, вернемся обратно и будете досиживать срок». «Признаться, я рассчитывал на некоторые смягчения приговора, если все пройдет удачно», — вкратчиво сказал Ломакин. «Вы убили человека, профессор. Подобные поступки обычно наказываются тюремным сроком. Тот факт, что вы исправите собственные ошибки в чудовищном эксперименте, лишь смягчит вашу вину по отдельному делу, которое все еще расследуется. «Я готов остаться на этой базе», — предложил Ломакин, «которая мало чем отличается от моей камеры. Просто потребую свободного перемещения и небольшую лабораторию. С точки зрения закона все условия будут соблюдены. Я буду изолирован и лишен свободы». «Давайте сперва дождемся решения по вашему предложению», — сказал Кудыкин. «А уже потом станем торговаться. Хотя с вашей стороны подобный торг как минимум неуместен». «Повторюсь, я не рубь, что всем нравится, полковник», — уже совсем пьяным голосом сказал Ломакин, успевший допить еще одну порцию коньяка. «Что же касается убийства этого несчастного сержанта, то вы сами прекрасно знаете, что я выстрелил рефлекторно, когда он бросился на меня. Я не желал его смерти. Это профессор Версоцкий заставил его кинуться на меня с помощью своего слюнявого мутанта-телепата». «Версоцкий получил свое наказание сполна», — чуть резче, чем хотел, — ответил Кудыкин. «Его, как и Зюзю, закрыли в спецкарантине, расположенном в подземном бункере еще одного филиала института, и он оттуда уже точно никогда не выйдет. Поэтому, может быть, и к лучшему, что он сошел с ума и не сознает происходящего». «Кто в подземном бункере?» — пьяно удивился Ломакин. «Вы что-то путаете, полковник. Я его вот только видел». В окошке соседнего корпуса. Он там, конечно, в смирительной рубахе был, но ни в каком не подземном бункере. «Это невозможно, профессор», — мягко сказал Кудыкин. «Версоцкий и Зюзя признаны людьми с критическими мутациями в области телепатии. Они слишком опасны, чтобы их выпустили из подземного бункера А-12. У охраны есть приказ стрелять на поражение при малейшей попытке любого из тамошних обитателей выйти за пределы первого контура защиты. А этих контуров там 5 штук. Дверь открылась, и в кабинет вошел сперва командир базы, а следом и 2 гражданских. «Полковник Кудыкин», — провозгласил один из них, — «под вашу ответственность правительство готово на те шаги, что предложил господин Ломакин. Вы готовы лично отвечать за ход операции и все риски, которые с ней связаны?» «Я готов», — сказал Кудыкин, поднимаясь со своего места. «Но мне нужны полномочия». «Мы дадим вам полный карт-бланш на любые действия», — заверил один из гражданских. «Тогда я намерен прямо сейчас забрать отсюда профессора Ломакина, поскольку он будет принимать участие в новой экспедиции». «Как решите, полковник», — сказал гражданский. «Командир базы здесь, сейчас все формальности и уладим. Так что можете забирать своего зэка прямо сейчас». «А что это с ним, кстати?» Все посмотрели на Ломакина. Захмелевший профессор мирно дремал, устроившись в кресле, и слабо улыбался во сне. В ночной тишине шаги охранника в коридоре звучали как навязчивый метроном. Биологический материал с длинным инвентарным номером, носивший в прошлой жизни фамилию Версоцкий, сидел, как обычно, в центре своей крошечной комнатки и, раскачиваясь из стороны в сторону, смотрел немигающим взглядом в центр двери. Вот шаги охранника раздались совсем рядом и стихли. Неприятно скрежетнула металлическая заслонка, прикрывающая глазок. Убедившись, что человек-растение продолжает свою бесконечную медитацию, охранник двинулся дальше по коридору. Затуманенный взгляд сумасшедшего начал проясняться. Опустились и поднялись вновь тяжелые веки. Склонилась на грудь голова. С губ перестала сходить тягучая слюна. Человек глубоко вздохнул и медленно поднялся на ноги. Если бы в этот момент биологи подземного бункера А-12 увидели своего пациента, они бы не поверили своим глазам. Ведь, судя по всем данным, профессор Версоцкий получил тяжелейшую ментальную травму, после которой его шансы вернуться к обычной человеческой жизни ненамного отличались от нуля. Но биологи из подземного бункера, где почти год содержался бывший научный преступник, превратившийся в растение из-за собственного тщеславия и самонадеянности, не могли оценить метаморфозы своего подопечного, поскольку уже 3 суток были мертвы, и около 5 часов как перестали двигаться, предварительно наглухо забаррикадировавшись в одной из лабораторий спецбазы. «Зюзя!» — тихо прошептал Версоцкий, скорее для того, чтобы услышать собственный голос, чем надеясь, что его подопечный сможет что-то услышать ушами. Мысленный ответ пришел практически мгновенно. Версоцкий с облегчением перевел дыхание и прислушался. Шаги охранника удалялись. Минут 20 можно было ни о чем не беспокоиться. «Зюзя!» — позвал он уже только мысленно. «Помнишь дядю с пистолетом, которого ты обыграл в поезде? Я, кажется, видел его недавно в окне напротив. Поищи его и попробуй к нему прислушаться. Я очень хочу знать, что он здесь делает и почему выглядел таким радостным». Уже через несколько минут Версоцкий глазами Ломакина вглядывался в торопливые строчки формул, избороздивших листок обычной клетчатой тетради. Несмотря на то, что его собственные ментальные возможности тоже были достаточно велики, до телепатической мощи Зюзи ему все еще было достаточно далеко. Да и гораздо проще было воспользоваться умением Зюзи создавать каналы телепатического подключения между Версоцким и любым другим человеком. «Гениально!» — шептал Версоцкий, следя за математическими выкладками, которые Ломакин торопливо писал страницу за страницей, позабыв про сон. «Ах, феоктист! Как жаль, что ты не понял моего грандиозного замысла!» А когда под утро Ломакин сделал окончательный вывод и кинулся стучать в дверь тяжелым табуретом, Версоцкий, поддавшись чужой эйфории, чуть было не выдал себя, возбужденно вскочив на ноги, когда охранник подходил к его камере. По счастью, за последние месяцы Версоцкий научился быстро принимать позы, характерные для тела, не обремененного рассудком. Поэтому охранник увидел лишь вставшего зачем-то психа, записал это мини-происшествие в специальный блокнот и пошел себе дальше по своим охранным делам. А Версоцкий снова уселся на пол и, благодаря посредничеству Зюзи, видел глазами Ломакина и появление полковника Кудыкина, а ушами своего старинного коллеги-противника слышал весь разговор о новых планах отправить бронепоезд с научной установкой в зону. «Зюзя, это наш шанс», — мысленно сказал Версоцкий своему безвольному товарищу. «Оказывается, установку не разобрали. Более того, она скоро отбывает в зону, к тому самому месту. Воистину, если судьба существует, то она благоволит к нам с тобой сегодня. Ко мне утром придут делать укол первому. Больше не надо блокировать действие лекарства в моем организме. Ты просто обездвижишь санитара. А потом я приду за тобой, и мы попробуем отсюда сбежать». Вскоре после отъезда полковника Кудыкина с бывшим заключенным Ломакиным и двумя гражданскими чинами командиру базы доложили, что в одной из лабораторий происходит что-то странное. Целая научная группа, прибывшая недавно из бункера А-12 с некой секретной миссией, распоряжение о запуске работы, над которой должно было прибыть только сегодня, с фельдъегерской связью, закрылась в одной из наиболее защищенных комнат и перестала подавать признаки жизни. Вскрыть помещение, построенное с максимальным уровнем защиты, сразу не удалось. Взрывать было опасно для находящихся внутри, да и слишком сильный взрыв мог бы повредить строение наверху. Командир базы с головой ушел в решение этой проблемы, а потому не сразу отреагировал на сообщение с КТП о том, что топливозаправщик базы ушел в обычный рейс раньше, чем должен был по расписанию. А когда отреагировал, то не сразу понял, что речь идет о самом настоящем ЧП, и просто приказал по возвращении машины объявить водителю взыскание. Только вот к этому времени водителя не могло огорчить подобное наказание. Он лежал, присыпанный хворостом, недалеко от собственной машины, в глубоком овраге, а в его раскрытых глазах навсегда застыл бесконечный ужас. Утро встретило Марину и Костю пронизывающим холодом и тяжелым липким туманом. Узкие кривые улочки, обставленные двухэтажными домами, подозрительно косились десятками облупленных окон на двух человек в легкомысленных коротких курточках, что неосмотрительно шагали прямо посреди дороги. Обычно здесь так никто не ходил. Даже туристы, проинструктированные бывалыми проводниками, выдвигались в свою первую ходку размеренно и чинно, даже несколько торжественно, стараясь двигаться вдоль стен и не открывать лицо. Но этим двоим, похоже, что писанные, что неписанные законы были нипочем. Они пришли к назначенному месту на четверть часа раньше, но оказалось, что проводник уже ожидал их. Это был высокий худой человек в длинном темно-зеленом плаще из старой брезентовой ткани. Его небритое лицо выглядело так, словно человек накануне очень много выпил, но Костя знал, что ни один адекватный сталкер в зону с похмелья не сунется. «Я должен убедиться, что на вас нет жучков и что вы не прячете оружие», — сказал проводник унылым голосом. «Иначе не поведу». «Пожалуйста», — спокойно сказала Марина, поднимая руки. Бесцеремонно ощупав женщину, проводник тщательно проверил и Костю, а потом потребовал открыть кофры. Костя пожал плечами и вытащил камеру. Проводник заглянул в каждый карманчик кофра и лишь после этого успокоился. «Теперь вижу, что вы настоящие телевизионщики», — сказал он с явным облегчением. «А то ходили слухи, что вы можете быть мусорами». «Что, даже я?» — кокетливо спросила Марина. Проводник смерил ее тяжелым сумрачным взглядом и пожал плечами. «В ментовке бабы тоже служат». «Что дальше?» — спросил Костя. «Когда уже пойдем в зону?» «Не торопись», — насмешливо сказал ему проводник. «Еще успеешь насмотреться на местную экзотику». «Ничего, если я буду грызть вот эти шарики?» — заметно нервничая, спросил Костя. «Волнуюсь что-то. А эти витаминки меня успокаивают». Проводник презрительно посмотрел на избалованного городской жизнью оператора, протянул руку к пластиковой прозрачной коробочке, потряс ее, разглядывая, как прыгают желтые горошины внутри. «Грызи», — сказал он, как сплюнул. «Но больше никакой самодеятельности. Глубоко в зону идти не придется, но наша база расположена в достаточно опасном месте. И если не будете слушать, что скажу, быстро копыта откинете. Меня называйте Колыч, а как вас звать, мне неинтересно. Что насчет денег, кстати? Предпочитаю получить на руки прямо сейчас». «Нет, так не пойдет», — сразу же сказала Марина. «Откуда нам знать, что вы тут же не удерете с деньгами? Ведите нас на свою базу, показывайте чиновника. Там отдам треть суммы. Вторую треть я уже перечислила на указанный счет, как велел ваш человек вчера. А по возвращении выдам оставшуюся. Нам деньги зажимать смысла нет, они все равно не наши». Колыч ничего не сказал, лишь зыркнул на Марину недовольным взглядом. Потом они долго сидели в развалинах какого-то старого здания, ожидая, пока проедет армейский патруль. Колыч дремал, а Костя и Марина обменивались тревожными взглядами и время от времени выбирались ненадолго за пределы здания, благо проводник не возражал. Ведь за ними на некотором расстоянии шел буквально по пятам небольшой, но хорошо подготовленный отряд из десятка опытных сталкеров. И теперь эти люди сидели неподалеку, ведя наблюдение за подающими успокаивающие сигналы Костей и Мариной. Вскоре появился армейский грузовичок с опознавательными знаками подразделения охраны периметра на борту. Из него вылезло несколько человек, походили для проформы по округе, не особо пытаясь даже имитировать осмотр подступов к стене периметра, затем погрузились в кузов и поехали дальше. Все это время Колыч и Марина с Костей лежали, распластавшись на старых битых кирпичах. Проводник яростными жестами запретил даже головы поднимать и лишь сам время от времени осторожно посматривал наружу через большую дыру в стене. Еще немногим позже они совершили короткий марш-бросок к периметру, ограждавшему зону от остального мира, и под руководством Колыча быстро сделали подкоп под бетонной стеной. Вскоре все трое двинулись туда, где Костя бывал довольно часто, но теперь был вынужден изображать из себя новичка и ротозея. Углубившись в лес на пару сотен метров, Колыч велел господам-телевизионщикам ждать, а сам нырнул в подлесок и около получаса шарил за чем-то по кустам. За это время Костя и Марина успели два раза перекурить, причем, вопреки опасениям Кости, Колыч не обратил на резкий запах сигарет ни малейшего внимания. Вскоре проводник вышел, неся за спиной небольшой мешок. На плече у него висел автомат, а на груди — коробка мультидетектора аномалий. Такая беспечность Костю удивила. Получается, что Колыч только что на глазах у случайных попутчиков вытащил вещи из схрона. Засветить схрон перед чужаками мог только законченный дурак. Или? Правильно. Человек уверен, что ведет за собой дураков-туристов, которые в жизни больше ни разу не сунутся в зону. «Ух ты! А что это за коробочка?» — спросил Костя, с любопытством пялись на мультидетектор. Любопытство пришлось изображать со всем старанием, поскольку такое барахло ни Костя, ни те временные кланы, в которых он успел побывать, никогда не использовали. «Это определитель аномалий», — важно сказал Колыч. Идите теперь строго за мной. Лучше вообще след в след. А то раз — и нет ноги. Марина, наконец, тоже вспомнила, что не имеет ни малейшего понятия о зоне, аномалиях и сталкерах. Вот у нее восхищение на грани с обожанием и страх перед неведомыми аномалиями получались гораздо лучше. «Ах, дорогой Колыч, главное, не оставляйте нас больше одних в этом страшном лесу!» — затараторила она, подкрепляя свою речь просительными жестами. «Мы и так напугались до чертиков, когда вы ушли, а теперь еще все эти аномалии кругом!» «Не боись!» — покровительственно сказал проводник и даже игриво шлепнул Марину пониже спины. «Со мной не пропадете! Только слушайте внимательно, если чего командовать стану!» Колыч сразу стал словно бы на голову выше и посматривал теперь на Костю с насмешливым превосходством. А тот отвечал ему почти раболепными взглядами, мысленно поражаясь, как легко Марина превратилась из обеспеченной и холеной жены большого чиновника в обычного репортера, умеющего работать на земле предельно эффективно. Несмотря на явные признаки близости ловушек, лес выглядел на удивление обычным. В этой части зоны Костя еще не бывал и теперь удивлялся тому, как огромные сосны сумели приспособиться к жизни рядом с аномалиями. Разумеется, ни одно дерево не могло нормально расти рядом с колотушкой или тянучкой, но там, где аномалий не было, деревья и кусты собирались в плотные островки вполне нормальной растительности. И чем дальше они шли, тем больше становилось таких вот островков. Глядя на плотную зелено-коричневую стену очередного островка, Костя отчетливо осознал, что Марина оказалась права, решив добраться до логова бандитов под видом журналистов. Ведь спрятать в таком лесу можно было хоть целую дивизию. Плотные скопления деревьев и кустов не просматривались насквозь, а проверять каждый из них выглядело практически непосильной задачей. Поэтому, если топора спрятали в одном из таких естественных убежищ, для его поисков потребовалась бы не одна сотня сталкеров, и то никаких гарантий успеха никто бы не дал. Сейчас же один из бандитов сам вел их в свое логово. А Костя время от времени случайно ронял витаминки, каждая из которых содержала специфический радиоактивный изотоп. Теперь, имея на руках достаточно простой детектор, настроенный определенным образом, группа силовой поддержки могла идти следом, оставаясь незамеченной. Колыч достаточно уверенно шагал впереди, явно двигаясь по этому маршруту не в первый раз. И то, как небрежно он посматривал на экранчик своего мультидетектора, нравилось Косте все меньше и меньше. Весь его сталкерский опыт буквально вопил, что такой проводник того и гляди сам угодит в ловушку, а заодно и утянет за собой клиентов. Но сделать замечание Колычу было просто немыслимым. Поэтому сталкер положил руку на плечо идущей перед ним Марины и придержал ее, давая Колычу отойти подальше. На вопросительный взгляд напарницы Костя показал на проводника и покрутил пальцем у виска. «Ну, где вы там?» — недовольно заворчал Колыч, оборачиваясь. «Вы так быстро ходите, — заныла Марина, — что мы просто не успеваем. Да и устали уже». «С чего уставать-то?» — удивился Колыч. «Мы идем всего ничего». Он с подозрением уставился на обоих, и Костя ощутил легкий страх, глядя, как шевельнулась рука проводника, придерживающая автомат. «Вам хорошо, вы человек привычный», — жалобно сказала Марина. С удивлением покачав головой, Колыч двинулся дальше, а Костя тихо шепнул Марине на ухо. «Не перегибай. Как сталкер мужик фуфло, но со здравым смыслом у него все в порядке. Просто держись от него метрах в пяти позади». Вскоре начали попадаться и самые настоящие аномалии. Заранее договорившись, как себя вести в такой ситуации, Марина и Костя остановились перед первой же скакалкой и с восхищением таращились на нее, пока Колыч не прикрикнул на них. Если у него были до этого какие-то сомнения, теперь они должны были полностью испариться. Ведь не могли же сотрудники силовых структур под прикрытием вести себя настолько по-детски рядом с обычной аномалией. Во всяком случае, Косте хотелось в это верить. Чем дальше они углублялись в зону, тем медленнее двигался проводник. Наконец он вытащил из кармана горсть рубленых гвоздей с привязанными к ним ленточками и принялся кидать их прямо перед собой. Будь воля Кости, он заставил бы Колыча дополнительно проверять ими тропу значительно раньше. Бросив несколько таких мет, проводник двинулся вперед, даже не трудясь их собирать, чем снова удивил Костю. Судя по всему, сталкерил Колыч только рядом с периметром, и хоть все эти небрежности были Косте с Мариной только на руку, мысленно сталкер-опер был возмущен подобным разгильдяйством. И, конечно, он не мог спокойно пройти мимо гвоздиков с ленточками. Воровато посматривая на проводника, он принялся их подбирать и складывать в карман.